Глава 16. Я поднимаюсь с дивана. Нас с драконом разделяет несколько шагов. Напряжение в воздухе можно почувствовать кожей. Темный взгляд Шейна давит, а мне внезапно вспоминаются слова служанки о том, что остальное питается чужими душами. Если душу не съест, то нервы уж точно истреплет. В волнении думаю я. Ох, ему же явно плохо. Может, местного врача позвать? Нет, с магической язвой врач не поможет. Но что же делать? Мысли панически носятся, пытаясь отыскать хоть одну стоящую идею. Мой прежний план — это длительная терапия, а Шейн требует выдать волшебную таблетку здесь и сейчас. Если поймет, что предложить мне нечего, то что сделает? Попытается скинуть на меня магию или вовсе прихлопнет, как бесполезную моль? Наверное, замешательство и испуг проступают на моем лице, потому что дракон вдыхает сквозь зубы, откидывает голову на спинку кресла, прикрывает глаза и говорит: «Тебе нечего предложить, верно?» По комнате проходится ледяной сквозняк, хотя окна и двери закрыты, а на улице разгар лета. Я выдыхаю пар и обнимаю себя за плечи. Похоже, стальной едва удерживает магию. Если хоть немного отпустит контроль, то меня сметет, как снежинку. Просто мое лечение, оно... Бормочу онемевшими губами. «Я тебя понял», — перебивает Шейн. «Тогда покинь дом». «Но разве это не опасно?» Я говорю про опасность для самого Шейна, но он понимает иначе. «Тебе и слугам ничего не грозит», — отмахивается дракон. «Переночуешь сегодня в Белом замке». «Но выйди». Я чувствую, как обруч на шее начинает вибрировать, словно готов заставить меня выполнить приказ. Но этого так и не происходит. Даже в таком состоянии дракон помнит об обещании не подчинять меня силой. «Может, правда лучше уйти?» — шепчет в голове страх. Сердце тяжело бухает о ребра, нервы натянуты струнами. Шейн ждет. Лицо у него точно гипсовая маска, губы сжаты до белой линии. Терпение у дракона явно заканчивается. Магия кругом закручивается в спирали. А я почему-то медлю. Но ведь все равно не знаю, чем помочь. К тому же этот тиран забрал мою судьбу. Он чуть меня не убил. Надо уйти. Говорю себе, но в груди растет и ширится уверенность, что поступить стоит иначе. Ведь если выйду, этот ледяной дракон останется один, убежденный, что так и должно быть, что это нормально — болеть одному, загонять боль глубже, стискивать зубы до искр под веками. Он совершенно не считает, что кто-то обязан добровольно ему помогать. Да и от меня ничего не ждал. Должно быть, за последние 30 лет Шейн позабыл, что такое чужая забота. И я решаюсь. Преодолевая страх, подхожу к Шейну. Магия потрескивает в ушах, щиплет кожу. Не обращая на это внимания, я твердо спрашиваю: «Можно до вас дотронуться?» Шейн удивленно вскидывает брови, отгораживается усмешкой. «Не боишься, что руку откушу?» «Нет». «Делай, что хочешь», — кривится Шейн. «Магию я удержу». Выгнав страх на самые задворки сознания, я тянусь к Шейну. Самыми кончиками пальцев касаюсь его упрямого лба. Горячий, даже слишком. Кожа чуть влажная от испарины. Шейн наблюдает за моими действиями, напряженный, как сжатая пружина. Я чувствую, что он борется с желанием оттолкнуть меня. Опускаю ладонь ниже, касаюсь мужской шеи, осторожно прикладываю руку к бьющейся жилке, отсчитываю пульс. Под моими пальцами он разгоняется, как сумасшедший. У обычного человека сердце бы разорвалось от таких нагрузок, но, видимо, у стального дракона и сердце из стали. Цепляюсь взглядом за воротник рубашки. Надо взглянуть, что с раной. Решаю я и подцепляю пальцем пуговицу одну, вторую, а в следующую секунду Шейн перехватывает мою руку, хрипло спрашивает: «Ты что творишь?» «Провожу медицинский осмотр», — шепчу испуганно. «Зачем? Как это поможет? Вам становится хуже от моих действий?» «Нет». «Тогда прошу довериться», — смелее говорю я. «Вы же обещали сделать все, что я скажу. В пределах разумного, конечно». «Будет безопаснее продолжить в другой раз», — упрямится дракон, все еще удерживая мою руку. «Безопаснее для кого?» «Для тебя, конечно. А для вас?» — наседаю я. «При чем тут я?» Шейн опять прикрывается усмешкой, но я чувствую, что магия кругом наполняется отголоском боли, злости, страха. Холодные порывы налетают вновь и вновь, теребят мои волосы, покачивают картины на стенах, звенят стеклами в окнах. «Как долго вы сможете терпеть?» — спрашиваю с нажимом. «Я знаю свои пределы», — сдержанно отвечает Шейн, отпуская мою руку. «Если переживаешь за слуг, то не стоит, никто не пострадает. Все не настолько плохо». «Нет, я переживаю за вас», — хочется сказать мне, но я прикусываю язык. «Понимаю, у Шейна нет причин мне верить. Да и правдивы ли будут эти слова?» А тем временем температура в комнате падает еще на несколько градусов. По стенам ползет ледяная изморозь. Похоже, мои вопросы лишь выводят Шейна из себя. Но сдаваться я не готова. «Ладно», — говорю, — «испробуем кое-что еще. И если не поможет, на сегодня я оставлю вас в покое. Согласны?» «Кое-что?» — настораживается Шейн. «Да, назовем это срочная помощь. Я правильно понимаю, что ваша магия разрушительна из-за негативных эмоций?» «Ну, допустим. Вот и попробуем их разбавить. Отвлечем вас от мрачных мыслей». «И как именно?» — со скепсисом уточняет Шейн. «Я же чувствую себя так, словно шагаю в пропасть. Как вы относитесь к массажу, вашу светлость?» Мое предложение не вызывает в драконе воодушевления. «Массаж?» — недоверчиво поднимает он смоляную бровь. «Это когда проминает мышцы?» «Да. Вам его делали?» «Любопытствую». «Бывало». Он постукивает пальцами по подлокотнику кресла. «Но помнится, физически это довольно непростая работа. Тебе уж точно не справиться своими хиленькими ручками». «Эй!» Я обиженно смотрю на свои руки. И ни разу они не хиленькие, а очень даже подкачанные. Хотя с кем сравнивать, конечно. «Мышцы мять не буду», — сухо говорю я. «Если не мышцы, то что ты собралась мять?» Ухмыляется Шейн и кидывает меня многозначительным взглядом, но я не ведусь на его детскую провокацию. «Применю особую расслабляющую технику», — сообщаю важным тоном. «Это секретная земная спа-процедура по триггерным точкам. Будьте уверены, я профессионал. Я видеоуроки в интернете смотрела и на знакомых тренировалась». Судя по лицу Шейна, он одну половину моей тирады не понял, а во вторую совершенно не поверил. «Прошу вас, не отказывайтесь», — говорю. «Вы же сами согласились пробовать то, что я предложу, а это такая малость». «Ну ладно», — сердится Шейн. «Ты попробуешь эту свою секретную технику, а потом покинешь дом. На все про все у тебя 10 минут». «Вы не пожалеете», — Шейн закатывает глаза. «Так, сначала надо согреть руки», — думаю я и начинаю стервенело растирать ладони друг от друга. Магия потрескивает в воздухе. Чувство такое, словно гостиная превратилась в огромную морозильную камеру. На люстре наросли сосульки, а на стекле выступили морозные узоры. «И накинь что-нибудь, уже губы посинели», — ворчит дракон. «Меня согреет успех», — шепчу, обходя кресло по кругу. Шейн напряженно следит за моими передвижениями. «Я что-то должен делать?» — уточняет он. «Сядьте ровно, расслабьтесь. Если что-то не понравится или станет больно, скажите». Дракон надменно хмыкает. Он явно сомневается, что я способна сделать ему хуже, чем уже есть. Я встаю позади кресла. Спинка у него заканчивается на уровне лопаток Шейна. Рядом с драконом воздух особенно плотный, щекочет нос. Терпким вкусом оседает на языке. Мне немного страшно, но теперь отступать некуда. Несколько раз, согрев руки дыханием, я осторожно кладу их поверх камзола на широкие плечи дракона. Мышцы напрягаются под моими ладонями, трапеции становятся каменными, обжигают даже сквозь ткань. «Расслабьтесь», — прошу я, а у самой голос дрожит. Еще никогда я не делала массаж мужчине. Дракон бурчит в ответ что-то бессвязное. Мышцы так и остаются натянутыми канатами. Я прощупываю их сквозь одежду, невольно восхищаясь силой, что в них скрыто. Легко веду ладони от плеч к мужской шее, чуть отгибаю накрахмаленный воротник, круговыми движениями растираю кожу, Она светлая, как молоко, на ощупь приятная и горячая, словно в венах вместо крови течет лава. «Ваша светлость», — шепчу, — «вы нормально отнесетесь, если я коснусь волос?» «Зачем?» — сдавленно спрашивает Шейн. Судя по его голосу, он просто решил перетерпеть мои издевательства. «Массаж головы — важная часть секретной спа-техники, но если вы не любите такие прикосновения, то...» «Мне плевать!» «Почти рык». Вздохнув, я выгоняю из мыслей тревогу и вспоминаю, как смотрела видеоуроки и делала этот массаж соседке по комнате. Ей вроде нравилось, если она не обманывала, конечно. Я тогда хотела сделать подарок Виктору. Нет, про него сейчас точно думать не стоит. Я сосредотачиваюсь на драконе. Волосы у властителя Мортланда черные, как уголь, густые. Я улавливаю аромат мыла, а еще собственный запах Шейна. Цитрус, дым, летнее солнце. Промяв мышцы затылка, взрываюсь руками в мягкие волосы Шейна, пропускаю пряди сквозь пальцы. Ох, надеюсь, я все делаю правильно. Главное — действовать аккуратно. Медленными, круговыми движениями массирую кожу головы, спускаюсь к ушам дракона. Кстати, они совсем как человеческие. Разве что немного заострены на кончиках, а вот за ними на коже прощупывается ряд жестких чешуек. Решаю их не трогать. Закусив губу от старания, подушечками пальцев прожимаю на ушах дракона триггерные точки. В интернете писали, что от такого мурашки должны бежать по спине к пяткам. Потом осторожно проглаживаю ушную раковину, спускаюсь ладонями по шее вниз и все начинаю заново. Чуть усиливаю нажим, шире развожу пальцы, доставая ими почти до макушки. Когда я третий раз добираюсь до ушей, те почему-то алые, а дракон сидит подозрительно тихо. «Все хорошо?» — с тревогой спрашиваю я. «Да, на удивление». Странным голосом бормочет дракон, а я вдруг замечаю, что в комнате словно потеплело, а магия больше не пытается уронить люстру мне на голову. «Как вы себя чувствуете?» Спрашиваю, возвращая ладони на плечи и прощупывая мышцы. «Вам лучше?» Но тут Шейн отстраняется, резко поднимается с кресла, буквально сбегая из-под моих рук. Оборачивается. Меня прошибает страхом, потому что лицо Шейна пугает. Брови грозно сведены, желваки проступили на заалевших скулах, темные глаза затягивают, как бездны. Дракон выглядит так, словно сейчас испепелит меня на месте. Я в испуге пячусь. Шейн делает ко мне шаг, словно желая схватить, но вдруг замирает. Что-то хочет сказать, но лишь стискивает зубы, а потом решительно направляется к выходу. Шаг, другой, и дракон переступает порог дома. С силой хлопает дверь. С люстры падают и с треском разбиваются об пол сосульки. Я вытираю со лба пот. «Спасибо за информативный отзыв о работе нашего салона», — бормочу. «Обращайтесь еще, ваше невежественное чешуйчество».